Глава 13. Сорванное на пороге успеха дело. Предстоящее сражение потребует огромных усилий от этой четверки, и в особенности для сражающегося в первых рядах Реддингтона, красавчика с хорошим положением в обществе. Однако, дойдя до этого момента, они уже не могли отступить. Таким образом, они просто обесценили бы все свои старания. «Ван Джен, тебе не стоит участвовать в следующей битве», — сказал Реддингтон. Даже если они потерпят поражение, он бы не хотел видеть, как Ван Джен все испортит. Ван Джен отчетливо понимал, что Реддингтон испытывает к нему неприязнь, а он как вожак в стае обезьян. Все переживает из-за своего статуса короля. Ему было и невдомёк, что Ван Джен пошел с ними без всяких задних мыслей, он просто принял предложение пройти испытание вместе от своего бывшего соперника по IG. Но только что допущенная им ошибка действительно доставила всем немало хлопот. «В этот раз положитесь на меня. Будем считать, что таким образом я искуплю свое вино», — ответил Ван Джен. Сноули отрицательно помотала головой. «О чем ты? Мы вместе пришли, значит, вместе и будем сражаться. Даже если проиграем, в этом нет ничего страшного». Ай Цао и Давлей тут же сошлись во мнениях, что Сноули перегибает. Они, как ее старшие товарищи, должны заботиться о Сноули. А влюбленность способна заставить человека позабыть обо всем, вплоть до того, что она способна заставить человека не думать о своем будущем. Давлей уже решила для себя, что она должна подобрать удобное время и поговорить со Сноули об этом парне. Ведь Ван Джен ей абсолютно не подходит. С какой стороны ни посмотри. Если говорить о внешности, то парни с Земли в подметке не годятся парням из Федерации Ледяных Облаков. Это природа, а гены, как говорится, пальцем не раздавишь. К тому же земляне, особенно из азиатского региона, отличаются слишком уж смазливой внешностью. А сейчас такое совсем не в моде. Естественно, для мужчины внешность не главная. Главное – его внутренняя сила и воля. Однако очевидно, что этот Ван Джен не обладает ни тем, ни другим. Неважно, как он показал себя на военных играх, гораздо важнее его нынешнее положение. Сноули так мало встречала парней сильнее себя, что очень быстро увлеклась этим парнишкой. Стоит отметить, что студенты, сумевшие поступить в Высшую Академию X, уже являются мастерами в какой-то области, а уж те, кто ее закончил и подавно. В представлении всех Сноули с ее боевыми заслугами в будущем точно сможет попасть в топ-500 рейтинга Академии, и она достойна лучшего, чем это недоразумение. Ван Джен тоже помотал головой. «Нет! Я пойду первым, чтобы разузнать обстановку. А вы действуйте по ситуации». «В словах Ван Джена есть смысл. Благодаря ему мы сможем придумать план действий. Только так у нас что-то получится». Тут же добавил Реддингтон. «Это единственный выход». Сноули тут же хотела возразить, но увидев взгляды, которыми ее одарили Ай Цао и Давлей, беспомощно промолчала. Ван Джен к тому времени уже исчез в проходе к следующей локации. 12-й храм, в котором оказался Ван Джен, был заполнен зеркалами, внутри которых были заключены порталы. Проходящим испытание необходимо разбить одно из зеркал и решить проблему, которая обнаружится из появившегося портала. Весьма оригинально на самом деле. Ван Джен тут же выбрал одно из зеркал и с силой ударил по нему. Оно разбилось, и на его месте тут же появилась огромная брешь в пространстве. Внутри был непроглядный мрак, а также оттуда доносилась ужасающая вонь. Прошло несколько секунд, и тьма вылезла наружу, охватив собой весь зал. Свет теперь исходил лишь от границ портала, откуда вскоре медленно стало вылезать чудище существенного размера. В этот момент появились Сноули и другие ребята. Девушки не сразу догадались, с кем им предстоит иметь дело, но Реддингтон среагировал моментально, его лицо тут же изменилось, и он стал напоминать окоченевший труп. «Заг бездны второго обращения! Все кончено!» – пробормотал он. Давлея и Цао, только услышав это, тут же приобрели такой же цвет лица, как у юноши. «Как мы могли напороться на него? Мехи! Здесь есть мехи?» Сноули удивилась. «Какие еще мехи?» «Бесполезно! Это не обычный заг из нашего мира. Это существо из бездны. Да еще и второго обращения!» «Даже если бы у нас были мехи, не факт, что мы смогли бы его победить!» Давлей и Ай Цао были студентками черного ранга. На этом уровне обычно начинают изучать бездну, а также участвуют в подготовке к битвам в бездне. Конечно, главная задача черного класса – это ознакомление и теория. Практики здесь меньше. Но вот Реддингтон, являясь студентом класса «Чёрный-1», уже участвовал в боях. Ясное дело, сражался он только против Зага первого обращения. Но и эта битва оставила не самые приятные впечатления. А сейчас они встретились с чудовищем второго круга, к тому же у них нет меха. Разумеется, он не верил в победу. Как вообще они должны сражаться против этих тварей? Этот Заг второго круга относился к паукообразному виду. Множество глаз, тёмно-синий окрас и отвратительные волоски по всему телу. От одного взгляда на него бросало в дрожь. Ван Чжан, увидев этого Зага, тут же его узнал. Он видел похожий образец в лаборатории Бутчера. Все называют это место бездной, ибо оно действительно напоминает бездну или преисподнюю. Заги, обитающие там, делятся на 5 рангов. Сила от 1 до 5. Большая часть студентов в основном имела дело на уроках по анатомии с загами первого обращения. Они и были самыми распространенными в бездне, хотя также могли эволюционировать и дальше. Заги бездны абсолютно отличаются от тех, что обитают в Млечном Пути, иерархия у них тоже немного сложнее, хотя оба вида и имеют общее происхождение. В бездне не было надзирателей, судя по всему, надзиратели появились только тогда, когда заги пришли в Млечный Путь и им понадобился руководитель. В бездне же все решал ранг насекомого. В материалах Бутчера было сказано, что они встречались с загами третьего обращения. В той битве людям пришлось отступить. Больше никакой дополнительной информации. И приписка, что людям стоит полностью изменить свою тактику в бою с такими тварями. Боеспособность зага также определяется его рангом. В Млечном Пути, когда человек садился в мех, насекомые становились бессильны. Но в бездне даже наличие меха не помогало. Ситуация была прямо противоположной. Это ответ на вопрос, почему люди занимаются изучением загов в бездне, а также почему люди испытывают безграничный интерес к возможностям загов эволюционировать. Как им удается так быстро изменяться и становиться сильнее своего противника? Откуда исходит такая сила? Это генетический фактор? Или дело не в наследственности, а в так называемом клейме жизни загов? Любая теория может оказаться в итоге лишь промежуточной. Гены мало что объясняли о способностях загов, и даже Бутчер, который являлся высококлассным специалистом в области биологии, стал склоняться к теории клейма, которая говорила о сущности любого существования во Вселенной. Тёмно-синий паук выбрался из отверстия, и помещение стало напоминать мрачный склеп. Он и в самом деле не был похож на обычных загов. Напротив ребят было лишь одно насекомое, но трое из них уже дрожали от страха, будто забрались в логово монстра. Высь он был около 3 метров, длина тела что-то около 6. Проще говоря, паук не отличался огромными размерами, и если бы у ребят был мех, то размер этого зага совсем бы не произвел на них впечатления. Однако Реддингтон прекрасно понимал, что для существ из бездны сила не определяется их размером. «Мы не сможем победить! Немедленно убирайтесь отсюда! Я задержу его!» – прорычал Реддингтон. Даже если бы у них были механизированные воины, шанс на победу все равно оказался бы слишком мал. Ситуация, в которую они попали, напоминала страшный сон. «Откуда здесь появился Заг второго обращения?» Лицо Давлей выражало один сплошной ужас. Этого не должно было произойти. Однако Ван Чжан примерно понимал, в чем дело. Вполне вероятно, что именно он являлся причиной появления такого сильного Зага, а точнее его статус кандидата на место Великого Мудреца. Какова реальная сила этой особи? Ван Чжан не знал ответа на этот вопрос, однако, судя по тому трупу, что он разрезал в аудитории недавно, сила Загов первого обращения настолько велика, что заставляет людей содрогаться от ужаса. Если даже личинка обладает нечеловеческой силой, что говорить о взрослых особях? Заг же, находившийся перед глазами, сейчас пусть и не был очень большим, но он был загом второго обращения. К тому же этот паук показался ему очень странным. Обычно заги, как мухи, не отличаются наличием мозга и без какого-то понимания пелятся на людей, а этот очень спокойно осмотрел всех ребят с ног до головы, и только тогда, когда Реддингтон произнес свою фразу, он внезапно ринулся атаковать. Только увидев черную тень, пулей метнувшуюся в его сторону, Реддингтон сразу же подтвердил свое мастерство и тут же отреагировал. В его руках сразу появился огромный ледяной щит, созданный с помощью его способности X. Однако для лап паукообразного Зага этот щит оказался как кусок картона. Он тут же проткнул парня насквозь. Тело Реддингтона распалось на множество частиц и исчезло. Хватило одного удара. В этот момент Ван Джен осознал, что сила, заключенная в теле этой твари, совсем несопоставима с его физической силой. От какой-либо тактики сейчас не было толку. Айцао и Давлей тоже попробовали атаковать, однако Зак из бездны не имел никаких нежных чувств к прекрасному полу. Удары девушек пришлись по его телу и не причинили ему никакого вреда, а только больше разозлили его. Всё-таки люди не могут сравниться по силе с мехом. Бам-бам! Два удара. Тела Айцао и Давлей рассыпались на блестящую пыль, которая вскоре также развеялась. У них не было никакой возможности отступить. В итоге остались лишь Ван Джен и Сноу Ли. Будь всё немножко по-другому, эта ситуация была бы очень романтичной. Сноу Ли совсем не испытывала страха, в конце концов это была виртуальная реальность. В момент смерти можно было испытать болевой шок, но она к такому уже привыкла. Больше выводила из себя ожидание этого момента. В такие минуты на человека оказывается психологическое давление, и вот от этого вред может быть хуже. Больше всех, можно сказать, повезло в данной ситуации Реддингтону. Иногда лучше сразу проиграть, чем мучиться. К этому времени Реддингтон, Айцао и Давлей уже восстановились рядом со входом на территорию испытания. Выражение их лиц оставляло желать лучшего. Никто не мог и подумать, что 12-я локация будет настолько сложной. И что этот Ван Джен окажется таким бесполезным. Все они также пришли к мысли, что такая сложность прохождения, возможно, была связана с его статусом. И Реддингтон никогда не придавал должного внимания этому месту именно по той простой причине, что мир мудрецов всегда был чересчур нереалистичным миром для него. Как можно было поставить против них в испытании такого Зага и не дать даже механизированных воинов? Человек никак не сможет справиться с такой задачей. Это же бред! Повёл же он себя в конце таким образом лишь из-за того, что хотел покрасоваться перед Сноу Ли. Всё равно они бы проиграли, так почему бы ему не выглядеть героем? Сноу Ли – гордость нашей Федерации Ледяных Облаков. Но, увы, кажется, она не умеет выбирать друзей. Айцао, твой миллиард, пожалуй, пропал бесследно. Айцао нахмурила лоб. Пространственный проект компании King очень неплох. Если даже они не смогут довести его до конца, обязательно найдётся кто-нибудь, кто решит их подменить, так что риск минимален. Она не была глупой и никогда не пошла бы на такое, если бы боялась понести убытки. Но Ван Джен действительно разочаровал девушку. Судя по всему, правду говорят. Не стоит ожидать от людей слишком многого. Трое ребят ничего не могли поделать, система блокировала их передвижение, и им оставалось только ждать, когда испытание будет закончено, а точнее провалено. Из-за этого проигрыша для Сноу Ли проход в мир мудрецов, скорее всего, будет закрыт на долгое время.